Глава 10. Встреча. Гигантский стальной орел приземлился у подножья гор полчаса спустя. Норвуд прекратил играть на флейте и вернул питомца в свое тело. Повалившись на землю, он устало вздохнул. «Больше не могу. Сил нету». «Мы где-то 700 километров пролетели», — прикинул в уме Шакс. «С учетом моей техники сокрытия, думаю, мы ушли от преследования». «Но что теперь делать?» – спросил Нотрикс. «У меня есть еще связи в одном из пропускных пунктов, но раз ищут Грефуса, то, вероятно, информация об этом разошлась уже по всем проходам в стене». «Зачем он им вообще?» – сел возле дерева Сатор. «Неужели твой план раскрыт?» «Не-е-е!» – сразу же ответил следователь, но вдруг резко замолчал и задумался. «Они не пытались захватить нас сразу, а ждали, когда мы войдем. Зачем?» «Скрыть от свидетелей свои действия?» – предположил Шакс. «Я тоже так думаю», – кивнул Нотрикс. «Но не от беженцев. Стражам стены явно плевать на тех доходяг. Вероятно, они хотели поймать нас внутри незаметно, скрыв это от своих же коллег. А это наводит меня на мысль, что лишь часть пограничников желает пленить тебя, Грефус. Если я прав, версия раскрытия моего плана становится более реалистичной. С другой стороны, может быть и такое, что тебя просто кто-то хочет захватить, не зная, что под семью Санта скопают. Тогда это объясняет, почему они так долго держали нас у стены и не спешили с захватом. Ведь они могли узнать Грефуса, но все это время просто связывались с тем, кто хочет его схватить. «То есть в нашем здоровяке так или иначе кто-то заинтересован?» – резюмировал кивнувший Шакс. «И этот кто-то либо знает о плане вернуть Грефуса на законное место наследника, из-за чего и подкупил стражей, либо имеет другую причину для его поимки. Однако нам в любом случае нужно подготовиться к худшему. Представим, что те, кто изгнал Грефуса, осведомлены о твоем расследовании. А теперь вдобавок знают, что мы со здоровяком пытались попасть на их родину. Что в таком случае прописано в твоем плане?» Посмотрел он на Нотрикса. «Если это так, то нужно действовать на опережение. Нас могут ждать, а значит, следует воспользоваться этим знанием. Есть те, кто поддерживают Грефуса даже вне семьи. А с учетом того, что я рассказал вам ранее, думаю, у меня появится возможность обвести противников вокруг пальца». «Но?» – протянул изогнувший бровь Шакс, внимательно посмотрев на эльфийского следователя. «Ты прав, есть нюанс», – со вздохом ответил Нотрикс. «Если о нас уже знают, риск серьезно повышается. Я больше не могу гарантировать вашу безопасность. Если мы продолжим, вы можете пострадать или вообще погибнуть», – признался он. «Пока у вас есть шанс передумать. Особенно это касается тебя, Грефус. Ты действительно готов пойти на риск?» Пока шел разговор, великан спокойно смотрел в безоблачное небо. Он казался безразличным к обсуждаемой теме, вот только в действительности только о ней лишь и думал. Все последние 6 лет Грефус жил для себя и своей мечты, полностью отбросив факт предательства, продажи в рабство и мнимой казни деда. Однако, как бы он ни пытался начать жизнь с нуля, прошлое все равно настигло его. Грефус никогда не желал мести, которая все равно ничего бы не изменила. Его воля уже тогда была крайне сильна, а поэтому даже такие события не породили в нем внутреннего демона. Все 6 лет великан даже не думал о возвращении на родину, спокойно развиваясь в облачной обители. Вот только оказалось, что самый дорогой ему член семьи на самом деле жив, и все эти 6 лет гниет глубоко в подземной темнице. А сейчас еще вдобавок и близкий друг завис на грани жизни и смерти. Они оба нуждались в его помощи, и такое Грефус уже не мог игнорировать. Медленно опустив взгляд, в котором блеснула стальная воля, Грефус посмотрел на Нотрикса. «В глубине я дал обещание. Жизнь за жизнь. Я пообещал вернуть долг за свое спасение», — сообщил он эльфу. «У Кая есть могучая наставница, но неизвестно, когда она вернется. Поэтому я должен попытаться спасти его. Любой ценой». Могучий голос, незыблемое спокойствие и грозный вид Глефуса произвели на Нотрикса впечатление, от чего он не сразу ответил. «Я понял». Наконец серьезно кивнул следователь, а затем повернулся к остальным. «Что насчет вас?» «Ты что ли издеваешься над нами, морда ушастая?» Резко произнес Шакс, заставив Нотрикса нахмуриться. «Считаешь, мы проделали весь этот путь, чтобы сейчас пойти на попятную? Не считаешь? А зачем тогда задаешь глупые вопросы? Нет здесь тех, кто не готов рискнуть, чтобы спасти этого дурака и помочь нашему здоровяку. А если я вдруг ошибаюсь, то, пожалуйста, поднимайте руки, кто готов сбежать. Я тогда вам сразу яйца отрежу и попрошу свалить куда-нибудь на периферию Ойкумены. В своем королевстве вы уже, наверное, совсем забыли, что пути развития – это по большей части путь самоубийц. И если настоящий воин чего-то хочет, то он пробует, даже если шансы кажутся смехотворными. В нашем же случае еще даже нельзя пока сказать, что все слишком рискованно. Не более, чем обычная вылазка за ресурсами в аномальные земли, где толпы монстров, что выше тебя по развитию, и множество природных ловушек». Нотрикс не нашел, что ответить. Казалось бы, с ним так нахально говорил всего лишь заклинатель, когда он сам элементалист. Однако при этом эльф понимал, что в чем-то Шакс действительно прав. Большинство подданных Тайля, особенно среди привилегированных классов, совсем позабыло о той простой истине, что боевые искусства – это в действительности про постоянный риск и близость смерти. Вот почему в последние тысячи лет мирного времени появлялись гораздо меньше по-настоящему чудовищных гениев, чем в эпоху войны между расами. «Неплохо сказано», – издал смешок, разлегшийся на траве Норвуд. «Согласен», – добавил Глефус, удивив присутствующих. Все уже давно привыкли, что великан крайне молчалив и обычно начинает говорить, лишь когда его спросят. «Была бы здесь старшая сестра Энни, она определенно бы ответила вам что-нибудь такое же грубое. Особенно насчет яиц», — усмехнулся Феликс. «Интересно, куда она пропала?» «Уверен, она бы первая поддержала мои слова», — хмыкнул Шакс, но мысленно помрачнел. Во время своей атаки Рунтан, будучи могущественным мастером души, успел заглянуть в недавние воспоминания четверых сыновей Ниагалы и генерала Жувея. Из них-то он узнал, кто такая Энни на самом деле и что с ней случилось. Собственно, это он и поведал Шаксу, когда они впервые встретились. Лучник был волен распоряжаться этой информацией как угодно, поэтому рассказывать остальным об Энни не спешил. Ситуация выглядела довольно неоднозначной, особенно на фоне того, каким мусором ее считали подданные Ниагалы. Из памяти старого генерала становилось понятно, что девушка не более чем инструмент в руках Кироса, а поэтому говорить об ее предательстве рано. Пока что Шак сказал остальным, что Энни отсутствовала в обители в момент ее уничтожения и отправилась куда-то так далеко, что даже голос Рунтана до нее якобы не достал. Раскрыть правду он собирался потом, когда спасут Кая, а затем поговорят с ним на этот счет. «Только у нас все еще остается одна нерешенная проблема», – заговорил Сатор, чье лицо, похоже, навечно останется мрачным. «Как нам пройти через стену?» «А что этот голос? Он может помочь?» – взглянул на лучника Глефус. «Если эта стена действительно такая непреодолимая, то я даже не знаю», – пожал плечами Шакс. «Разве что можно позволить им специально нас поймать, после чего великий мастер поможет нам освободиться уже внутри. Но даже если это не учитывать, какой шум это поднимет, просить его о помощи мы должны лишь в крайнем случае. По некоторым причинам он сейчас ограничен в своих возможностях и поэтому должен сохранять силы, чтобы их оставить на помощь Каю». «Тогда остается только один путь. На стене со стороны гор нет стражи, но врата все равно расположены через каждые 300 километров. Любой великан, потомок первопредка, может открыть их снаружи. Нужно только пройти испытание». Восточная часть континента принадлежала двум расам. Север – великанам, а юг – дарганам. Отделял их друг от друга гигантский горный хребет Айви. Земля – полная аномалий. Соответственно, полеты в таком месте считались крайне опасным делом, из-за чего никто не рисковал здесь передвигаться иначе, как на своих двоих. Шаксу и остальным понадобились сутки, чтобы добраться с восточных рубежей Тайля до границы республики Титран. И еще 3 дня, чтобы углубиться в горы, которые официально принадлежали облачной обители. Теперь они, наконец, добрались до непреодолимой стены. «Про то, что ты здесь сможешь открыть проход, точно никто не узнает», – уточнил Нотрикс, взглянув на направляющегося к стене великана. «Только потомкам первопредка известно про это. В 10 кланах есть 3 такие семьи. Только мы можем управлять стеной. Знание передается от главы к наследнику, и его запрещено разглашать», – не замедляя шага, сообщил Глефус. «Но как ты нам это рассказал?» – удивился эльф. «Я изгнанник. Это исключение». Вскоре группа из 6 воинов приблизилась к гигантской стене, которая не повредила даже древняя война, прогремевшая некогда в этом мире. «А когда врата откроются, нас не заметят?» – поинтересовался Шакс. «Нет». «А если попытаться пробиться через стену силой?» «Это фиксируется», – ответил вместо Глефуса Нотрикс. «Но мы же в Айве, а поэтому любую атаку по стене в этой местности, думаю, списывают на монстров». «Логично!» – кивнул Шакс. Мгновение спустя раздался взрыв. Над стеной появилось свечение, которое, впрочем, почти сразу потухло. Не ожидавшие такого, воины обернулись, дабы увидеть всего лишь Шакса с луком в руках. «Чего?» – наигранно удивился он. «Я всего лишь хотел проверить, действительно ли она такая непреодолимая!» В итоге парню никто решил не отвечать. Поход продолжился, и через 5 минут 6 истинных мастеров приблизились вплотную к стене. Глефус шагнул к 7-метровым воротам, надрезал ладонь и приложил к створкам. Секунду спустя они начали открываться. Расположенные на стенах светильники стали по цепочке активироваться, освещая уходящий вдаль коридор с синими стенами и потолком, что были покрыты плавными узорами. Отличался только пол, который состоял из широких белоснежных плит. «Сжатое пространство, значит», – кивнул своей догадке Норвуд, понимая, что не может в действительности стена быть настолько толстой. «Да уж», – покачал головой разочарованный Шакс, – «довольно неприглядное место. Я ожидал большего». Замерший у входа Глефус обернулся. «Пройти испытание могу только я». «Помним», – ответил Нотрикс. «Держи тогда», – протянул Шакс кольцо, полученное от Рунтана. «Думаю, его должно хватить, чтобы стена нас не заметила и пропустила». Великан принял артефакт, который автоматически подстроился под размер его пальцев. «Ну, удачи тебе, здоровяк», – усмехнулся лучник. «Все теперь в твоих руках». «Я пройду», – уверенно ответил Глефус. «Не сомневаемся», – кивнул Нотрикс, а за ним и остальные. Несколько секунд спустя кольцо, активированное Шаксом, захватило и перенесло в себя всех, кроме Глефуса. После этого он, наконец, ступил внутрь. Врата начали медленно закрываться. Минуло 4 дня. До города Алран, столицы республики, было уже рукой подать. Воины, что передвигались лесами, игнорируя обычные дороги, наконец остановились. «Как я и говорил, дальше пойдут только 3. Посмотрел на всех Нотрикс. «Я, Глефус и еще кто-то один. Увы, больше пропусков у меня нет. Изначально я совсем не думал, что у нас окажется так много». «Тогда, как и планировали, пусть идет Норвуд», – повернул голову к мастеру зверей Шакс. «Среди нас он сильнейший, и в случае чего его способности должны стать большим сюрпризом для противника». Нотрикс недоумевающе посмотрел на лучника, но решил никак не комментировать его слова. «Я не против», – пожал плечами Сильф. Остальные промолчали, тем самым выражая свое согласие. На этом воины и разделились. Нотрикс, Глефус и Норвуд отправились в Алран. Шакс ушел куда-то на восток, сообщив, что ему нужно встретиться со своими подчиненными, работающими в республике. А Феликс и Сатор остались в лесу. Несколько часов спустя на дорогу вышли трое великанов, среди которых был только один настоящий. Остальные двое, Нотрикс и Норвуд, воспользовались полученными от Шакса эликсирами обличия мертвеца, которые тот в свое время закупил у Кая. Благодаря препаратам эльф и сильф временно превратились в великанов даже для системы. Вскоре они добрались до одного из входов в столицу. Выждав полчаса в очереди, воины спокойно прошли в Алран. К счастью, никаких подозрений у стражников они не вызвали, ведь особые артефакты изменили даже ауры всей троицы. Нотрик с годами готовился к этому моменту, благодаря чему он и его спутники смогли зайти так далеко без серьезных трудностей. Алран действительно был столицей великанов. Он не отличался какой-нибудь необычной архитектурой или удивительными достопримечательностями. Нет. Город просто был огромен. Точнее, все в нем было огромным. Широченные улицы, где одновременно могло проехать до пары десятков повозок. 15-метровые, но при этом всего лишь трехэтажные здания. Гигантские окна и двери. 10-метровые уличные фонари. Таким предстал Алран перед своими гостями. По улицам города ходили великаны всех трех видов – бронированные, лавовые и гигантские, и все в своих истинных размерах, то есть от 3 до 9 метров, что зависело от возраста. И это при том, что большинство жителей города, конечно же, даже не являлись истинными мастерами. Великаны хоть и получали возможность использовать ки, то есть начать развитие, уже в 10 лет, но достаточным талантом, чтобы дойти хотя бы до ступени заклинателя, среди них обладало менее 0,1% населения. Я уже связался со своими подчиненными. Встреча со старейшинами клана Ноуритм, который поддержит твое возвращение, уже готовится. Тихо сказал Нотрикс, когда троица свернула на улицу по пустынней. «Даже если о нас уже известно, мы обязаны попробовать первоначальный план». «Ты про улики?» – вспомнил Глефус. «Да. За эти 6 лет мы нашли кое-какие доказательства, что тебя и твоего дедушку подставили. Этого может не хватить для полноценного суда, да и не дадут нам его нормально провести. Но их хватит, чтобы дать тебе право публично бросить вызов крови и чести младшему брату». Он только пару недель назад стал элементалистом, так что еще не должен полностью освоиться с новыми силами. Ты точно его одолеешь. Ну а раз победитель получает все, то ты сразу вернешь свое законное место наследника, а если точнее, уже главы семьи. Если этот план сработает, подметил Норвуд. Верно. Несколько часов спустя Глефус, Нотрикс и Норвуд арендовали комнату в небольшом трактире, расположенном в нескольких кварталах от места встречи, после чего приступили к выполнению плана. Вскоре из здания вышли эльф и великан, в которых легко узнавались Глефус и Нотрикс. Вот только на самом деле по улице шагали лишь искусно созданные куклы, копирующие не только ауру и внешность реальных мастеров, но и позволяющие управлять собой на расстоянии. Ради таких артефактов Нотриксу пришлось привлечь все свои связи, использовав максимум полномочий королевского следователя и потратить большую часть сбережений. И, к счастью, настолько тщательная подготовка действительно оказалась не напрасной. «Да, там кто-то есть!» – сообщил сидящий с закрытыми глазами в кресле Норвуд, наблюдающий за местом встречи при помощи ворона-питомца. «Но сколько их, я пока сказать не могу!» «Хорошо», – ответил Нотрикс, управляя куклой. «Для любого истинного мастера не составляло труда частично разделить сознание, выполняя два действия одновременно. Если заметите хоть что-то подозрительное, сразу сообщайте». Вскоре куклы, разоблачить которые без тщательной проверки не удалось бы даже пиковым священным лордам, вошли в неприметную гостиницу для среднего класса, Там их встретил один из подчиненных Нотрикса, который проводил гостей наверх. В одном из номеров воинов уже ждали некоторые старейшины клана Норитм, готовые поддержать законного наследника сильнейшей семьи. Управляя артефактами, словно собственными телами, Глефус и Нотрикс вошли в комнату. Здесь находилось пятеро старых мастеров. Священные лорды взглянули на гостей, а секунду спустя их фигуры растворились в воздухе. «Уходим!» – процедил Нотрикс, разрывая связь с куклой. Вот только он опоздал. Несколько аур обрушились на здание таверны. Никто из троицы даже не успел среагировать, как двери и часть стены оказались уничтожены мощной атакой, а их самих вынесло на улицу через окна ударной волной. Следом на Нотрикса, Глефуса и Норвуда вмиг надели ошейники-подавители, что повалили их. Из-за давления аур и ошейника великан оказался полностью скован. Он неподвижно стоял на коленях в окружении четырех священных лордов и десятка элементалистов. «Ну вот мы и встретились снова, старший братец!» Присел перед Глефусом темноволосый трехметровый элементалист с изумрудными глазами и непримечательным квадратным лицом, которого звали Карт. 6 лет прошло, а ты все так же слеп! Даже не сумел разглядеть крысу рядом с собой!» Карт резко повернул голову Глефуса влево, позволив ему увидеть Нотрикса, с которого уже снимали ошейник. Внешне Глефус сохранил прежнюю невозмутимость, однако внутри его захлестнул шок и изумление. Он не мог поверить, что Нотрикс оказался предателем. «Но как? Ты ведь дал системную клятву!» Тем временем в нескольких километрах от этого места на крыше высокого здания спокойно расположился симпатичный парень, чьи длинные темные волосы трепал ветер. «Как и ожидалось!» – усмехнулся Шакс и покачал головой. «Дилетанты, ушастые! Но так даже проще! Хотя, конечно, некоторые моменты мне все еще непонятны. Но ладно, разберусь!» – пожал он плечами. «Пока не все герои собрались на сцене, у меня есть еще время забрать Феликса и Сатора. Ну а затем можно будет и заканчивать с этим делом». Шакс расслабленно потянулся, зевнул, скорее по привычке, чем из-за физиологической необходимости, а затем поднялся. Кивнув своим мыслям, он внезапно исчез. Уникальная техника невидимости скрыла его ото всех, вплоть до мастеров начальной стадии ступени священного лорда. Если не приближаться к ним ближе, чем на 100 метров, парня будет невозможно обнаружить одним лишь восприятием. Феликс и Сатор устроились на ветвях деревьев. Они находились в глубине относительно безопасного леса в паре десятков километров от столицы, поэтому если и ожидали кого-то встретить, то максимум зверей на ступени закалки. Однако две ауры, что попали в область духовного восприятия парней, явно не принадлежали монстрам. Это были два незнакомых заклинателя, точную стадию которых друзья не могли определить из-за действия особой техники. Товарищи Кая обернулись, вскоре увидев пару воинов в плащах с капюшонами и масках, что вышли из чащи. Один довольно высокий, а второй чуть ниже среднего роста. «Чего нужно?» – грозно спросил Сатор, одновременно на полную раскрывая ауру пикового заклинателя, дабы спугнуть незнакомцев. К несчастью, на воинов это не подействовало. Они даже не дрогнули. «На вас есть следы его ауры!» – раздался чарующий женский голос из-под маски низкого воина. «Где человек по имени Кай Арнхард?» «Кто вы?» – нахмурился Феликс. «Не твое дело!» – грубым мужским голосом ответил высокий заклинатель. «Отвечай на вопрос!» Феликс хрустнул шеей, размял массивные плечи и оскалился. Его покрытое шрамами лицо стало еще более жутким. «А если не отвечу?» – резко бросил он. В руке обладательницы приятного голоса появился тонкий прямой клинок. Девушка стала неспешно вытягивать оружие из ножен, громко звеня металлом. Феликс и Сатор внимательно наблюдали за ее действиями, готовясь в любой момент отреагировать на технику. Вот только ничего не произошло. Ни Феликс, ни Сатор ничего не ощутили. Единственное, на что они даже не обратили внимания, это поднявшийся легкий ветерок, заставивший кроны деревьев зашелестеть. Мгновение спустя товарищи Кая ощутили, как вздрогнула ветка под их ногами. Следом целая дюжина деревьев начала падать. Каждая из них оказалась идеально ровно срублена. Феликс и Сатор, вынужденные спрыгнуть на землю, наконец осознали произошедшее. Они оба с изумлением поняли, что девушка все-таки применила технику. «Немыслимый контроль энергии. Она настолько хорошо ею управляла, что даже сумела скрыть свою технику внутри обычных потоков внешней энергии?» — мысленно выпалил шокированный Сатор. «Разве такое возможно?» «Мне повторить вопрос?» — вновь заговорила невысокая девушка в маске, чей клинок от чего-то вновь оказался в ножнах, словно его и не доставали. «Не стоит!» – покачал головой помрачневший Сатор, после чего буквально взорвался скоростью. За эти 6 лет он стал намного сильнее, и хотя так и не смог попасть на небесный этаж облачной обители, все равно достиг немалого. Если бы не ограничения для пиковых заклинателей, он однозначно вошел бы в первую десятку. Собственно, если не считать Кая и Лайтуса, именно Сатор был быстрейшим среди рейтинговых учеников. Элементы ветра и молнии позволяли ему развивать безумную скорость. Вот почему он сократил расстояние до девушки в маске меньше, чем за мгновение. Сатор практически добрался до незнакомки, которая для его восприятия будто и вовсе застыла. Сильв достиг такой скорости, что падающие со срубленных деревьев листья для него замерли в воздухе. Кулак Сатора заискрился молниями. Парень уже приготовился к удару, как вдруг между ним и девушкой появилась фигура высокого заклинателя. Казалось, его скорость не уступает, а возможно и превосходит скорость Сатора. «Замри!» – велел мужчина в маске. В активном бою между воинами на одной ступени воля мастера практически бесполезна, однако незнакомец ее не использовал. Сатор не понимал, что произошло, но одного лишь слова противника хватало, чтобы он замер, лишившись возможности управлять телом. Вместе с этим Сильф перестал слышать какие-либо звуки. Все моментально заглушил жуткий звон, появившийся в ушах. На этом противник не остановился. Его кулак, что расплывался в воздухе от неимоверно быстрых колебаний, выстрелил Сатору в грудь. Сильф все еще не мог пошевелиться, а для формирования техник ему банально не хватало времени. Парня защищала лишь техника покрова, однако интуиция подсказывала Сатору, что одной ее точно не хватит, чтобы остановить мощь вражеской атаки. К счастью, воин был здесь не один. Водный щит внезапно появился между кулаком незнакомца и грудью Сатора. Защита оказалась вмиг пробита, но все же она приняла на себя почти 100% вложенной в удар силы. В итоге Сильфа лишь откинула на несколько метров. «Старший брат недооценил их», – мысленно произнес Феликс, чье тело быстро трансформировалось в жидкость. Особая техника превращала его в 3,5-метрового водного элементаля.